Глава 15. Ника. Запрыгиваю в переполненный автобус, еле успев избежать участи стать раздавленной дверью, и перевожу дух. Ну и скорость в мегаполисе. Транспорт носится как бешеный, людей тьма, все не влезают, набиваются как кильки в тесную банку, дышать нечем. Только подумала, и мужчина решил исправить ситуацию, придвинулся ближе, обдавая стойким перегаром. Фу, теперь точно нечем. Второй день на курсах прошел отлично, если не считать второго блина с комом с новой попыткой подружиться. Подсела к полной противоположности умнейшей, позже назвав однокурсницу блеской. Так вот, сверкая пайетками на блузе и стразами на юбке, ногтях, туфлях, она оказалась очень даже общительной. Но к середине второй лекции стало понятно две вещи. Я, по сравнению с ней, молчунья. И второе. Услышать и тем более понять преподавателя под болтовню про какие-то луки и тренды не смогу. Пришлось сослаться на головную боль и сбежать за последний стол. Пока все вспоминала, автобус подъехал к моей остановке. Со следующими попытками позже разберусь. На территории моего временного жилья есть вопросы и поважнее. Ёлки-моталки. Куда бы я еще так неслась после автобуса? Домой? Какой там? В мотосалон, как в дом родной. Да еще и без еды. Бородачи, небось, проголодались. У них от одного вида меня уже аппетит повышается. «Наша спасительница приехала!» Вот так и знала, что нападут. Рыжебородый увидел первый и подзывает остальных. «Домой я еще не заходила. Позже вам сырники принесу. Скорее обещаю им подхихиканье Леры». Бородачи согласно кивают, вроде рады. Но пока дохожу до стремянки художницы, уже слышу разборки, кому достанется больше. «Ты только приехала, а я с ними целыми днями», — кивает на байкерскую команду она под мой тяжелый вздох. «Хотела вначале приготовить для них, потом зайти, и не выдержала. Так и есть». Лера меня заинтриговала в сообщении. «Думаешь, мне легко такое в себе держать? Мазки то ложатся криво-косо, переделываю по 100 раз». Лера спрыгивает на пол, вытирает руки салфеткой. «Вижу по ней, что новость все-таки меня ждет, аж горит». «Лер, не томи. Спешила к тебе, как угорелая, после последней лекции». Тороплю ее, подпрыгивая от нетерпения. «Моя новость касается...» Переходит она на полушепот. «Альбины». «С ней!» Лера резко замолкает. «Все на места! Сейчас придет проверка пожарной безопасности!» Четко поставленный голос байкерского командира меня заставляет вздрогнуть. «Боже, а мне-то куда?» «Когда Дан произносит команды таким тоном, я забываю, что здесь не работаю, и уже хочется бежать на какое-то место, знать бы еще куда». «Лера, не забудь новый товар выставить на витрину». Дальше продолжает он раздавать указания. «Предупредите в мастерской Седова и протрите от пыли байки на продажу». Это уже прилетает бородачам. Меня игнорирует. Никаких «где так долго задержалась», ни вопросов «вляпалась или нет», ничего. И даже не хочет узнать, как день прошел. Вроде меня и нет здесь вовсе. Бесит, когда ворчит. А когда не ворчит, еще больше. «Дан, я сюда ненадолго зашла». Вроде за язык никто не тянет, а все равно захотелось внимания к пустому месту, то есть мне. «Ты можешь находиться где угодно. Меня предупреждать не надо». Швыряет он в меня безразличным тоном разрешения и направляется к кассе. «Чего это он?» Озвучивает мою первую мысль Лера, провожая, как и я, глазами своего босса. Перевариваю услышанное. «Нет, нифига не пойму, хоть ты тресни. То держит под колпаком, отчитываться заставляет, контролирует во всем. А теперь делай, что хочешь, ему по барабану. Хотя, может, это касается только мотосалона?» «Дан, а если я поздно вечером гулять пойду одна, тоже можно?» Спрашиваю, жду крик, ну или наезд с ворчанием. «Ника, ты...» Он разворачивается тут же с явным недовольством. Взгляд колючий, изучающий, сверлит насквозь пару секунд. Можешь идти, куда захочешь. Не заставляй повторять по 100 раз. Разворачивается к кассе обратно. Свобода? Дождалась? Пипец. В клуб ей тоже разрешаешь? Даже Лера не выдерживает таких резких перемен, подхватывая проверку на исчезновение контроля. «Угонщица, я вам не мешаю делиться секретами?» Немного мягче произносит он, больше не оборачиваясь. «Вот и меня не отвлекайте по пустякам». «Чё это получается? Я самый натуральный пустяк для него? А где же чувство ответственности за новую родственницу? Выходит, что просто ему надоело? Вчера фильм сам позвал посмотреть, а сегодня и плюнуть в мою сторону не захочет. Зачем на пустяк время тратить?» «Ник, да его накрыло просто, не обращай внимания», — успокаивает меня Лера. «Лучше выйдем на улицу, там я тебе смогу поднять настроение». Выходим через запасной ход во двор. Дан провожает нас в полном молчании. «Ну что я ему сделать успела плохого? Неужели из-за овсянки дуется?» Больше не теряя времени, Лера сразу переходит к делу. Вернее, к нашему тайному заговору. «Так, слушай дальше, пока босс не позвал меня», — кидает быстрый взгляд на дверь мотосалона. Уговаривать Костю пришлось разными методами. Он у меня такой же индюк, как Дан, упертый до невозможности. Пока не вынюхает, что к чему, фигушки поведется. Я же ему и так и сяк рекламу предлагала, а он как заладил. «Почему тебя вдруг переклинило? Малявка, ты что-то мутишь?» Никакой благодарности от моей искренней душевной заботы о любимом. «Вот они какие, Ника!» — припечатывает она тоном мудрой, наученной огромным опытом женщины. «И что в итоге? Согласился или нет?» Уже вообще запуталась. Вроде Лера обещала приятную новость. Как только я отстала от него и собралась через свято заказывать рекламу, Костя меня огорошил. Оказывается, он и так сотрудничает с компанией, в которой работает Генри, и еще лично знает Альбину. То-то она мне сразу не понравилась. Но самое худшее, что Костя назвал блонду охренительным профи. Но мы-то с тобой знаем, какого профиля. Киваю согласно, вспомнив ее виляние задом. У меня, по мнению Дана, и близко не получилось. Сегодня оливковый ужин мой ненаглядный заработал. Продолжает возмущаться Лера. «Он у меня просто терпеть оливки не может, а я всяких профи, побывавших у него до меня. Зато у нас появился шанс лично узнать блонду поближе». «Насколько ближе?» Затрудняюсь даже представить Альбину в нашей компании с Лерой. «Настолько, что мы сможем разглядеть ее, послушать. Полчаса как минимум у нас будет в запасе. В четверг назначен вызов профи, отобравший твоего Генри». «Боже, это ведь послезавтра!» Мои пиксели в голове закрутились со страшной скоростью от волнения. «Если твой Костя согласился ее нанять, то как мы там окажемся? А что она подумает о нас?» Мой пулемет из вопросов Лера останавливает уточнением. «Вообще не волнуйся о встрече. Я буду с тобой. Костю на профи оставлять не собираюсь, а после уже поймем, что нужно предпринять». Пухленький бородач отвлекает нас, подзывая Леру. Наверное, Дан распорядился вернуть ее на рабочее место. А я отправилась домой, учить на завтра конспект, готовить сырники и вздыхать по Генри. Встреча с блондой меня совсем не радует. Она же во всем на свете профи. В то время как я даже для недобраться превратилась в пустое место. Что уж говорить о Генри. Просто не захотел позориться с такой дурочкой на людях. И я уже знаю, какими станут мои следующие иллюстрации. Осматриваю себя. Нормально все со мной. Отчего менеджеры в турагентстве, или как их еще называет Лера, бабки, противно хихикают? Они тоже похожи на блонду Генри. Сразу видно, что крутые и корчат из себя богинь Олимпа. «Идем в кабинет к директору. Станет ворчать? Слишком не бери в голову», — предупреждает меня Лера перед входом к своему мужу. «Я уже поняла, что они с Даном во многом похожи. Но только мой недобратец уже третий день ведет себя отстраненно. Не звонит, не ругается, не критикует. Кивает, как Яшка, на мои вопросы, только что не мекает. Сама не лезу, хоть язык так и чешется выяснить, с чего мне стало все можно. Но так и не решаюсь. Иногда лишь ловлю внимательные взгляды его черных глаз. Дома стало совсем тоскливо. И если бы не задумки Леры, то я опять бы нырнула в компьютерный мир с головой. «Лера, Ника, сидите тихо и так, чтобы ни звука, ясно?» С порога дает наставление Костя. «Да», — отвечаем хором, а Лера успевает ему еще язык показать. Следом за нами раздается стук в дверь. «Ой, мамочки, профи пожаловала».